Эшли, я одинок, одинок. Он зашагал по комнате с выражением глубокого разочарования на лице. Но на этот раз Тереза не отступила. — Фред, у нас будет ребенок. Это «у нас», которое делало и его причастным к событию, сорвало с Фреда маску напускной взрослости и обнажило его истинное лицо. Мальчишка, напуганный, стоящий перед ним непосильной задачей. Он выдал себя лишь на секунду, но Тереза увидела и выпустила его руку. — Фред, умоляю тебя, будь мужчиной! Он попытался обратить все в шутку и, показав на ее обнаженное тело, сказал: — Еще 15 минут назад ты могла убедиться. — Нет, я не сомневаюсь. Но чтобы быть мужчиной, недостаточно заниматься любовью. — Ты шутишь. — А ребенок от меня? — От тебя. — Но недостаточно сделать ребенка. Это может любой. У него не хватало смелости увидеть себя таким, каким он был. Единственный выход — перейти в наступление. — Надо же было, чтобы это случилось именно со мной! — завопил он, поднимая руки к небу. — Черт побери! Все занимаются любовью, все! Видела сегодня утром эти иностранцы в машине. Как ты думаешь, чем они занимались в своем Ягуаре, который стоит 3 миллиона? Подумай. Беднягам вроде меня всегда везет. — Откуда ты знаешь? — возразила Тереза. — Может быть, у них неприятности? Стоя в постели на коленях, прелестная в гневе, она говорила впервые так агрессивно, сражаясь за свое будущее чадо, стремясь вернуть человека, которого любила, на пьедестал, откуда он так хотел спуститься. Он почувствовал ее враждебность и растерялся. — Конечно, может, и у них неприятности, — согласился он неуверенно. — Только он в состоянии с ними бороться. Ты это должна понять. Это не я, у него деньги есть. Он попытался ее обнять. Она отстранилась. — Кто тебе сказал, что у него есть деньги, а? — Надо быть таким ребенком, как ты, чтобы подумать, будто иностранец может приехать провести отпуск во Франции, не имея ни гроша. Скажу тебе больше, эта толстая свинья держит деньги при себе. Это был идеальный предлог сменить тему, и Фред не упустил такую возможность. Ты вечно ничего не знаешь и говоришь. Официальные иностранцы не могут выехать из своей страны со всеми своими деньгами. Что же они делают, как ты думаешь? Прибегают к услугам черного рынка. Разные спекулянты тут и там меняют им их валюту на франки. Только вот они не имеют права открыть у нас счет в банке. Таким образом, они вынуждены волей-неволей таскать все деньги с собой. Держу пари, бумажник у этого типа должно быть битком набит. 200? Кто знает? Даже 300 тысяч. Теперь тебе ясно, дуреха? Он считал, что после такого объяснения Тереза должна промолчать. Но она поднялась с постели, встала перед ним, с запальчивостью произнесла: — Ну и что? Пусть даже у него 1 000 000 в кармане. Что это меняет, можешь ты мне сказать? Фред прищурился. — Что все это значит? — Это значит, что со вчерашнего вечера ты избегаешь ответа на мой вопрос. Она набрала в легкие побольше воздуха. — Фред, ты трус! Пощечина последовала мгновенно, словно сама собой. Оба, и Тереза, и Фред, застыли в изумлении. Он смотрел на свою руку, которая ударила с такой легкостью. Она, пораженная, что едва высказанное подозрение так быстро подтвердилось. — Ударь лучше сюда, — глухо произнесла Тереза, показав на свой живот. — Может быть, тебе удастся избавиться от ребенка? На это ты еще способен. Та же рука нанесла второй удар. Тереза покачнулась. Он хотел ее поддержать, но почти помимо воли ткнул кулаком в хрупкое плечо, и Тереза упала. Она не кричала, не плакала, но он не мог вынести ее взгляд, который теперь словно проникал насквозь. Насилие, которое он совершал, доставило ему незнакомое доселе наслаждение. Он нанес удар ногой. У Терезы вырвался стон.